Глава вторая. Я присела у места, где пришелец свернул прочь от границ гостиницы. На твердой почве остались четыре треугольных углубления, оказавшихся следами от когтей, которые нарушитель вонзил в землю, когда круто развернулся и умчался во свояси. Я его упустила. На улице передо мной стояла тишина. Деревья нежно колыхались угольными тенями, словно листки бумаги, задевая друг друга. Райончик и так не особо шумный, даже в пятницу вечером все замирало к полуночи, а время уже ближе к часу ночи. Я тихо вдохнула, прислушиваясь, наблюдая. Ни шороха вокруг, никаких посторонних шумов. Я потратила 3 ценных секунды, чтобы надеть шорты и футболку потеплее, а еще завязала волосы в хвост, так что нечто с когтями успело убежать. Я вытянула руку, сконцентрировав силу на кончиках пальцев, а затем коснулась углубления. Над землей протянулся бледно-желтый след и почти тут же исчез, но я успела разглядеть его направление. Он спускался вниз по улице в сторону района. Пуститься в погоню означало покинуть земли гостиницы, где у меня было максимум сил. Мне следовало воздержаться от этого. Мне нужно было развернуться и отправиться в постель. Это было не мое дело. Если оно убьет ребенка, я не смогу с этим жить. Решение принято, будь что будет. Теперь не время для сомнений. Мне нужно оружие, которое достигнет цели. Я сконцентрировалась. Метла заребила в руке, ее пластиковая часть ручки превратилась в темный металлический отросток с тонкими бликами яркого голубого цвета. Острое лезвие с одного конца, удлиненное до 7 футов древко с другого. Старая поговорка из итальянского учебника боевых искусств всплыла в голове. Чем длиннее копье, тем меньше оно обманет. 7 футов достаточно. Последние голубые изломы пропали. Копье теперь асфальтового цвета приятно ощущалось в руке. Я пошла вниз по дороге, держась в тени. Сияющий след потух. Хотелось бы мне его разжечь еще раз, но я покинула землю отеля, и мой мешочек чудес истощился. Район Авалон был построен пьяницей, который прямую линию нарисовать не смог бы даже под угрозой смерти. Улицы не просто сворачивались, они почти закруглялись и делали крюк сами к себе, словно завитки отпечатка огромного большого пальца. Дорога в Камелот была главной улицей района, и даже она изгибалась, словно змея, ползущая сквозь лес из домов. Я прошлась мимо соседних улиц, быстро взглянув на каждую. Гэвейн-стрит и Грейт-роуд, Мерлин-серкл. Все пустые. Там-сям огни еще горели, но большинство жителей уже спали. Галахат-роуд. Свет прожектора ярко засиял вдалеке. Возможно, включился от датчика движения. Кто-то или что-то двигалось наружу. Идти дальше или проверить? Если там ничего нет, это трата времени. Но если есть, то мои поиски прекратятся. Я пересекла улицу и побежала, прячась в тени старых дубов. Это займет всего лишь минуту. Дом находился в тени тополя. Серый техасский известняк, 2 этажа, балкон, гараж на 2 машины. Стандартный набор для пригорода. Автомобиль Honda Odyssey стоял у дороги, пассажирские двери и люк были открыты, из багажника виднелись белые целлофановые кульки, вероятно, после круглосуточного продуктового магазина. Знакомая по очертаниям форма автомобильного кресла для ребенка была прикреплена к сиденью. Дверь дома была приоткрыта. Возможно, пара, приехавшая домой после отпуска, остановились по пути домой в магазине, чтобы завтра не ездить, припарковались и забрали ребенка в дом. Наверное, там ничего не было, но я этого не узнаю, если не взгляну поближе. Дом из известняка, стоящий через дорогу, не давал прикрытия, но у стоящего до него была отличная густая изгородь. Я подкралась к ней и заползла внутрь, положив копье на траву. Где-то внутри района завелся и уехал автомобиль, звук двигателя постепенно утихал. Тишина наполнила ночь. Луна ярко светила, сияющее серебро лилось тонкими лучами света сквозь рваные облака. Тут и там звезды пронзали темноту. Слева на небе самолет оставил бледный след. Воздух был свеж, ночь приятно обдувала прохладой мою кожу. Тишина. Тень мелькнула на залитом светом проезде к дому, схватила сумку с продуктами из багажника машины и понеслась через двор к стороне дома, прежде чем исчезнуть в ночной тени. «Попался, мерзкий ублюдок! Моргни я! Упустила бы его!» В таких условиях я уловила смутное очертание кого-то обезьяноподобного и огромного, покрытого клоками шерсти. Сбоку от дома оно разорвало пакет, выбросив его куски на залитый лунным светом газон. Были видны только его верхние конечности, как крысиные, больше человеческих, лапы с костлявыми безволосыми пальцами и острыми черными когтями. Кусочки желтого пенопласта полетели вслед за пакетом, когда существо разорвало содержимое. Хруст означал, что ломаются птичьи кости. Чудесно. «Малыш, ты принес продукты?» — спросила женщина внутри дома. Приглушенный мужской голос ответил. «Оставайтесь в доме. Оставайтесь в милом и безопасном доме». Женщина появилась в дверях. Ей было не больше 30, и она выглядела усталой. Ее лохматые каштановые волосы спадали на плечи, а футболка была помятой. Существо уронило украденное мясо. «Оставайся в доме!» Женщина переступила порог и направилась к машине. Существо растаяло в тени. Либо он спрятался, потому что ему было страшно, либо для того, чтобы нанести удар. Женщина проверила багажник, взяла один продуктовый пакет, заглянула в него и нахмурилась. «Ты отнес курицу в дом?» Тишина. Монстра нигде не было видно. «Забирай пакет и иди внутрь». Женщина наклонилась к задней пассажирской двери, разговаривая сама с собой. «Я могла бы поклясться. Видимо, схожу с ума». Стремительное движение со стороны дома, высоко, примерно в 15 футах от земли. Я напряглась, готовая рвануть. На свет стремительно выполз монстр, огибая стену на высоте 15 футов, словно огромный ящер-монстр. Он был минимум 5 футов длиной, может, даже 5,5. Пятнистая черно-синяя шерсть росла клоками по линии позвоночника. Остальное тело покрыто морщинистой розоватой кожей. Хищный лошадиный череп, длинные челюсти, слишком длинные для такой головы, вытянутые настолько, что широкий и плоский нос казался до смешного маленьким. Ряды острых кроваво-красных зубов выступали из челюстей, едва скрываясь под белыми губами. Но глаза... Они были хуже всего. Мелкие и глубоко посаженные. Они горели злобным разумом. Существо ухватилось за кирпичную стену огромными пальцами и проскользнуло к машине, проворно, словно обезьяна, слишком быстро для удара копьем. Секундой позже оно спрыгнуло со стены, обогнув машину одним мощным прыжком, и приземлилось за Хондой. «Черт возьми!» Я выхватила свое копье и побежала. Женщина выпрямилась. Монстр подался вперед, напрягая мускулы на всех своих лапах. Сейчас он выглядел огромным. Самый большой датский дог, которого я видела, был 4,5 фута в длину. Это чудовище опережало его на целый фут. Существо открыло свою пасть и зарычало. Глубокий, гортанный рык пронесся в ночи. Волосы на затылке встали дыбом. Это не звучало, как собака. Это звучало, как что-то опасное и яростное. Женщина замерла. «Не беги», — молила я на бегу к ним. «Что бы ни случилось, не беги. Если побежишь, оно погонится и убьет тебя». Женщина сделала один крошечный шаг к двери. Существо юркнуло к ней за спину и прошептало что-то на странном языке, похожем на шепот и стенание, словно дюжина людей стонала и бормотала одновременно. «О, Господи, Женщина всхлипнула и сделала еще один крошечный шаг к двери. Зверь издал пронзительный рев. Я была почти рядом. Женщина бросилась в дом. Зверь гнался за ней. Дверь захлопнулась, а существо протаранило ее головой. Дверь содрогнулась под тяжестью удара. Вот уж нет. Я перевернула копье и швырнула его. «Всем своим весом, милая!» Мамин голос раздался в воспоминаниях. Я вложила всю силу в удар. Кончик копья проткнул розовую морщинистую кожу прямо между ребер. Зверь взвыл. Белая кровь выступила вокруг раны. Я навалилась на копье и повернула, оттащив пронзенного зверя от двери и бросив на траву. Монстр запустил когти в газон. Копье торчало в его ребрах, словно гарпун. Я сделала выпад, пригвоздила его и толкнула, вложив всю силу в копье, протащив чудовище по траве в темноту сбоку от дома. Мое сердце отбивало около миллиона ударов в минуту. Мерзкая хрень извивалась на другом конце копья, хрипло повизгивая. Будь оно человеком, то уже скончалось бы. Надо было целиться в сердце. Оно все не подыхало. Необходимо прикончить его, и быстро, пока весь район не услышал крики и не вышел выяснять обстоятельства. Я понятия не имела, какие у зверей жизненно важные органы и где они вообще находятся. Если я не могла целиться точно, придется нанести массивную травму. Я вытянула копье резким движением. Чудовище невероятно быстрым прыжком поднялось на ноги и ударило длинными серповидными когтями. Я увернулась вбок, но острые когти царапнули слева. Ребра прожгло горячей болью. Я подавила крик и кинулась на него, прицелившись в живот. Чудовище отразило удар плечом. Я взмахнула копьем и ударила концом рукоятки прямо в горло, пришпилив его к стене дома. Зверь захрипел, царапая когтями воздух в попытке разорвать меня на части. Я перевернула копье и вонзила его в морщинистую грудь. Кость захрустела. Я вытянула копье и ударила его снова и снова, так быстро, как только могла. Отточенные, сильные удары. Очередной хруст. Белая кровь стекала из глубоких ран. Пот залил мое лицо. Копье было слишком тяжелым. Еще удар, еще, еще. Густой белый гной с розоватыми комками лился из ран. Зверь осел. Его ужасные когтистые лапы вытянулись в последний раз, а затем они безжизненно упали. Я ударила еще раз, просто для уверенности. Моя рана горела так, словно в бок вонзали раскаленные иглы. Я согнулась. Ой-ой-ой. Как бы мне ни хотелось эффектно свалиться от боли, но было ни время и ни место. Надо было унести чертову зверину отсюда, прежде чем меня кто-то увидит. Я осмотрела монстра. Худое чудовище все еще футов 5 в высоту. Должно быть, весит не меньше 100 фунтов. Мне его точно не унести. Не только из-за веса, но и из-за льющейся белой слизи. Она может быть токсичной или отравленной. Лучшим вариантом было тащить. Я сконцентрировалась, послав мысленный образ копью. Электрические голубоватые вены пронзили орудие. Головка копья изогнулась колючим крюком полумесяцем. Другой конец превратился в крестовую рукоять. Сойдет. Я нацепила зверя на крюк и потянула. Тело скользнуло по траве. Черт, как тяжело. После глухого удара дверь дома распахнулась, и послышался негромкий скрип. «Прекрасно! Именно то, что мне нужно!» Я развернулась, взвешивая варианты. Я в узком пространстве между двумя домами. За мной деревянный забор, ограждающий внутренние дворы. Газон впереди укрытия не даст. Если выйду влево на свет, меня увидят. Идти некуда. Мужчина выругался. «Взгляни на дверь!» Женщина воскликнула. «О, боже мой!» «Да, бог тут как раз кстати!» Пикнул мобильник. «Хочу сообщить о нападении», — произнес мужчина. «Нечто преследовало мою жену». У меня оставалось несколько минут до того, как местность наводнят полицейские. «Ну, это просто чудесно!» В заборе у дома слева была калитка. Я дотянулась, нащупывая замок. Пальцы скользнули по металлу. Есть. Я откинула защёлку. Калитка распахнулась. Я подцепила зверя и поволокла его в соседний двор, закрыв за собой калитку. Пока что всё неплохо. На заднем дворе никого. Молодые дубы откидывали тени на траву, а справа в темноте притаился деревянный детский домик. Слишком маленький и на виду для укрытия. Кроме того, не могла же я остаться на ночь в детском домике. Понятия не имею, как долго останется тут полиция, а тащить чудовище в дом днём — вообще не вариант. Я потянула зверя по траве на другой край двора и потрогала забор. Он был старый и потрёпанный. Далёкий вой сирены прокатился в ночи. Сигнализация пронзила меня. Я схватила старую серую древесину и потянула. Гвоздь скрипнул, древесина выскочила, и доска оказалась в моей руке. Я схватила следующую. Сирена приближалась. Я оторвала вторую панель от забора. Надеюсь, те, кто в доме, спят крепко. Сирена визжала очень близко. Я оторвала ещё одну панель, потом другую. Нужен проём пошире. Поддев зверя под ребра крюком, я протолкнула его в дыру. Он застрял. Я схватила его за ноги и запихнула внутрь, одну за другой, стараясь не касаться слизи. «Давай, пролезай, уродливая ты тварь!» Сирена замолчала. Я посмотрела через плечо. Красные и синие огни освещали ночь позади меня. Кавалерия прибыла. Я протолкнула чудовище в проем и влезла за ним. Справа от меня раскинула листья небольшая пальма, окаймленная слоновьей травой. Послышался плеск воды. «Ты это слышал?» — спросила женщина. Я пригнулась к земле за растительностью. «Нет, ничего вы не слышали. Не обращайте на меня внимания. Я не прячу труп мерзкого монстра за вашей клумбой. Не-а, ничего тут нет, кроме милых пушистых кроликов, мило скачущих в ночи». «Что слышал?» — спросил мужчина. «Сирена, Кевин». «Нет, Кевин был отличным чуваком». «Кевин?» — всплеск воды. «У меня тут своя сирена, которая мне нравится». «Ну, привет, мистер Обаяшка». Женщина хихикнула. Я наклонилась и выглянула из-за зелени. Передо мной был бассейн. Солнечные фонари плавали на поверхности, отражаясь на дне красными и жёлтыми кругами. На дальнем конце, наполовину в воде, сидели мужчина и женщина, обоим чуть за 40. «Давай же», — пробормотал Кевин. «Дети спят, вода тёплая, луна. У меня есть вино. Мы должны выпить вино, а потом...» «Ты хочешь пошалить?» — спросила женщина. «Я был бы не против». Она обняла его за шею. «Стал романтиком в твоём-то возрасте». Кусты на краю бассейна были слишком низкие. Я могла бы прокрасться, если бы двигалась быстро, в то время как они были отвлечены. Но если я попытаюсь перетащить тело, они обязательно меня увидят. Я взглянула на дом. Прямо передо мной, на втором этаже, занавески были открыты. Станция зарядки для iPod стояла на подоконнике рядом с плюшевым медведем. Это детская. Ещё хихиканье. Я прокралась через кусты, подбежала к краю дома и затаилась. «Ты контролируешь ситуацию», — промурлыкала женщина. «Ты любишь это, детка?» Мне было почти что жаль, но выбора не было. Я дотронулась рукой до дома. Вне отеля я была намного слабее, но всё ещё могла выдать простой толчок. Внутреннее движение дома открылось мне, структурные направления, длинные трубы и паутина проводов. Я выбрала один нужный и слегка потянула. iPod загремел, проливая голос Ники Минаж в ночи. В бассейне стихло. Что-то упало надо мной. Музыка стихла. «Мама?» — произнёс голос девочки. «Это ты?» «Да», — ответила женщина. «Спи дальше». «Это папа? Что вы двое делаете в бассейне?» «Фу!» Кевин прорычал. Открылось другое окно, и оттуда донёсся голос мальчика. «Что происходит?» «Мама и папа делают это в бассейне!» «Мерзость!» «Никто ничего не делает!» — рявкнул Кевин. «Идите спать!» «Вы знаете, что можете подцепить при этом болезни, ведь так?» Вода в бассейне не гигиенична. Она уж точно не будет гигиеничной после того, как они закончат, — пошутил мальчик. Марш в постель, живо! Окна закрылись. Кевин застонал. Когда же они уже закончат школу и пойдут в колледж? Через 3 года. Я не думаю, что смогу продержаться так долго. Почему бы нам не взять наше вино и не отнести его внутрь? — сказала женщина. Мы можем пойти в нашу огромную уютную спальню, запереть дверь и пить вино. В постели. Это просто отличная идея. Пару минут спустя дверь с хлопком закрылась. Я подождала еще чуть-чуть, просто для надежности, и продолжила тащить. Если руки не отпадут, копы не найдут меня, а влюбленные жители пригорода останутся дома, я смогу вернуться домой примерно через 30 минут. Час спустя я дотащилась до боковой калитки своего деревянного забора. Она в нетерпении открылась, и я ступила внутрь на землю отеля. Сила влилась в меня. Копье-крюк превратился обратно в метлу. Собачья дверца на северной двери распахнулась, и из нее выскочило чудовище. Она лизнула мои ботинки, порычала на мертвое создание и обежала меня вокруг. Все было тихо, пока меня не было. Чудовище снова подскочило к ногам и лизнуло ботинок. «Забери его в подвал», — сказала я. Газон под его телом разверся, и труп провалился. Грязь и трава закрылись за ним, сглаживая рельеф. Я вошла. Половицы коридора раскрылись при моем появлении и, сложившись друг на друга, образовали лестницу, ведущую под дом. Ступени упирались в стальную дверь. Я спустилась и тронула металл. Магия коснулась моей ладони. Спутанный рисунок тонких темно-синих линий появился на двери, и она отъехала в сторону. Я ступила внутрь. Лампа, висящая в середине комнаты, зажглась, проливая белый свет на стальной стол под собой. Там лежал мертвый монстр, и выглядел он так же отвратно, как мне запомнилось. Слева и справа на стенах зажглись бра в конусах, их желтое сияние было успокаивающим и уютным, остро контрастируя со стерильностью лабораторного светильника. Полки на дальней стене были заставлены книгами, а белые шкафчики с банками и контейнерами всех форм и размеров занимали две другие стены. Справа находился цементно-плиточный санитарный душ, готовый проявить себя в случае необходимости. «Спасибо», — я дотронулась до стола. «Закрепи, пожалуйста». Металлические полоски завернулись с уголков стола, закрепляя 4 конечности зверя. Я не думала, что он оживет, но никогда не знаешь. Случались вещи и постраннее. Я надела хирургический костюм, защитные очки и натянула пару перчаток. Монстр лежал на спине, весь в морщинах, с голым безволосым животом. Жуткое создание. Время для справочника существ. Я вытянула с полки толстую книгу и помахала над ней пальцами. Книга открылась, реагируя на магию. Листание страниц вручную осталось традицией прошлых веков, старый способ, как и сами отели. Компьютерный век ничего не изменил. В случае нарушения закона компьютер станет первым, что конфискуют ОП, офицеры правопорядка. У меня наверху стоял ноутбук в открытом доступе. Частично и по этой причине. Пусть пороются в моем твиттере и фотках милых пушистых зверушек, одетых в костюмы для Хэллоуина. Никто и не подумает проверить старые книги. А если и проверят, то точно спутают справочник с новым сборником. Эта копия справочника была стара. Сам отель был построен в конце 19 века, но справочник существ имел выцветшую кожаную обложку с золотистым тиснением, а значит, был века на 2 постарше. Предыдущий владелец отеля, должно быть, унаследовал его от другого владельца. Как только я немного разбогатею, сразу же куплю более новую версию. Книга разделена по нескольким критериям. Я выбрала дыхание. Этот очевидный выбор и позволит мне сразу убрать несколько видов из списка. Страница предложила мне длинный список кодов. Я взяла зажим с подноса и раскрыла нос зверя. В 4 носовых полостях ничего не обнаружено. Воздух не произвел никакого разрушающего или токсичного действия. Я отметила кодами азот, кислород, аргон, углекислый газ и неон и продолжила. Симметрия двухсторонняя. Если провести линию вдоль тела твари от носа до хвоста, то левая сторона будет зеркальным отражением правой. Среда обитания, предположительно, земная. У него не было жабр, плавников, перьев или втягивающихся когтей. Кровь белая. Открылась страница химических тестов, я взяла несколько образцов и приступила к работе. Спустя полчаса мне удалось составить код, и я вытащила еще один толстый фолиант с полки. M4K6G UR174-8LAN3-9800L-E86VA. Попробуйте-ка повторить это все скороговоркой. Зашелестели страницы. Мой анализ дал мне примерно 132 варианта. К счастью, описания сопровождались картинками. Посмотрим. Нет. Нет. Фу, как эта хрень вообще может двигаться? Нет. Я продолжила переворачивать страницы, и когда наконец-то взору предстала знакомая картинка, меня едва на нее не стошнило. Маави керас. Семейство маави-охотники. Хищные, убийственные, охотятся по запаху и виду. Рыскают стаями. Стаями. Просто супер. Шкала интеллекта показывала их где-то между 46 и 58. Столько же ума, сколько и у среднестатистического павиана, что, в принципе, делает их довольно разумными для животного мира, а еще опасными. Но не настолько разумными, чтобы добраться до отеля самим. Кто-то привел это милое существо в Ред-Дир и отпустил его на свободу к ничего не подозревающим людям. Его бросили здесь, чтобы создать хаос. Зачем? Кто? Где его хозяева? Я еще раз перечитала заметку. Она была скорее как короткий обзор, чем углубленное описание. Мне нужно больше информации. Я вздохнула. Одно дело знать, что твои архивы вопиюще неполноценны, и совсем другое, когда тебе утирают нос из-за их неполноценности. Охотник был мертв. Даже если каким-то образом он смог бы ожить, у него не хватило бы мозгов и полслова сказать. Порезать его на мелкие кусочки было бы приятно, мои ребра все еще болели. Но бесполезно. Я стянула перчатки. Если бы только мама и папа были еще здесь. Резкая боль сдавила мне сердце. Я крепко зажмурилась, прогоняя боль, и всем нутром пожелала, чтобы они вошли в дверь. Магия откатилась от меня мощной волной. Отель тревожно скрипнул. Отлично сработано. Я напугала дом. Я открыла глаза. Их там не было. Конечно, не было. Все в порядке. Я ласково погладила стену. Просто человеческие чувства. Я по ним скучаю. Вот и все. К дальнейшим поискам следовало приступать с утра, на свежую голову. Я попросила дом заморозить мой вещдок и поплелась наверх принять душ, обработать раны и проглотить пару таблеток болеутоляющего.